кофе. Пока мы наслаждались этим напитком, он рассказал, что на рассвете его навестил крупный самец гуанако. Явно недовольный вторжением каких-то мерзких тварей на его территорию, он негодующе кряхтел и фыркал. Потом удалился так же быстро и бесшумно, как появился. «Великолепный зверь», — сказал Даррелл. «Просто безобразие, что их так нещадно истребляют». Налив себе по второй чашке, мы обсуждали наши планы на день. В это время со стороны берега донесся какой-то странный звук. «Силы небесные, что это такое?» — воскликнула Мария. «Котики, надеюсь», — отозвался Даррелл. «Ну-ка, заканчивайте кофепитие. Поехали туда, посмотрим. Не для того мы проделали такое путешествие, чтобы вы сидели тут и таращились на костер, пока вы дрыхли. Я приготовил бутерброды и наполнил две фляжки водой, так что ленч нам обеспечен». Джерри развил небывалую для столь раннего времени суток энергию. Не успели мы оглянуться, как он отделил от машины прицеп, погрузил в лендровер наши припасы и съемочную аппаратуру, и мы затряслись на ухабах курсом на звук. «Держись подальше от края скал, Джерри», — взмолилась я. «Не то мы свалимся прямо на голову котикам. Лучше вовремя остановимся и подойдем к краю пешком». Как ни странно, он не стал возражать, и мы подкрались к обрыву, вооружившись биноклями и камерами. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнул Даррелл, стоя на самом ветру. «Да чего же хороши черти!» В самом деле, зрелище было потрясающее. И на берегу внизу творилась такая кутерьма, что невдомек, на чем остановить свой взгляд. «Какой очаровательный детеныш!» Софи показала на существо, смахивающее на мармеладного зверька. «А какой великолепный самец!» — восхищался Даррелл, любуясь могучим зверем, который лежал, задрав морду кверху в окружении золотистых поклонниц. Но зрительные впечатления уступали звуковым. Оттеняемый шумом моря сплошной рев, напоминающий гул просыпающегося вулкана, встретил нас ударной волной. Ошеломляющие впечатления производили также краски. На фоне изумрудного прибоя и покрытых зелеными водорослями камней поблескивали на солнце красновато-коричневые и золотистые шубки. Я села, любуясь и вслушиваясь. А Даррелл принялся лихорадочно снимать, меняя объективы и отчаянно чертыхаясь, когда малейшее облачко заслоняло солнце. Он был в экстазе, он буквально влюбился в котиков. И нам лишь с великим трудом удалось через несколько дней оторвать его от них, чтобы отправиться на поиски морских слонов. 2 дня мы метались вдоль побережья, проверяя указанные нам точки. Тщетно. Джерри дико переживал. «Похоже, мы опоздали. Они уже уплыли к огненной земле», — стонал он. «Поищем еще», — настаивала Софи. «Вдруг повезет». Наше терпение было вознаграждено. Нагрузившись снаряжением, мы брели вереницей по очередному галечному пляжу, когда путь преградили огромные серые каменные глыбы. Карабкаясь через них со своим грузом, спустились на маленький пляж, обрамленный причудливыми валунами. Основательно запыхавшись, сели, чтобы перекусить. «Не сдавайся, Джерри!» — уговаривала я его. «Глядишь, завтра найдем что-нибудь. Черт-то с два! Я сам, балда, виноват. Надо было начинать отсюда, вместо того, чтобы столько времени тратить на котиков. Морские слоны точно ушли на юг. Я знаю, чувствую нутром». В ходе нашего диалога я развлекалась, пиная ногой гальку, и один камешек угодил в лежащий в нескольких метрах от нас валун, который вдруг глубоко вздохнул, открыл большие влажные глаза и уставился на нас. «Да мы тут окружены ими!» — ахнула я. «В самом деле, кругом безмятежно возлежали около дюжины этих великанов, и мы закусывали чуть ли